сиянье нежном, на балу белоснежном. Вот то, о чем мечтаю, когда я таю в твоих руках. Белая мечта любой девчонки — стать любимой навсегда, прошептать друг другу да, да. Белая мечта, где прячут слезы, слезы радости фата, но это только лишь мечта. Белая мечта. Возьму тебя на руки и унесу в свой мир без горя и разлуки. Я верю в эту сказку, сказку неземную. Любить тебя навеки — вот все, чего хочу я. Белая мечта любой девчонки — стать любимой навсегда, прошептать друг другу да, да. Белая мечта, где прячут слезы, слезы радости фата, но это только лишь мечта. Белая мечта. И больше нет награды, чем быть с тобой, всегда с тобой. Белая мечта любой девчонки — стать любимой навсегда, прошептать друг другу да, да. Белая мечта, где прячут слезы, слезы радости фата, но это только лишь мечта. Белая мечта любой девчонки — стать любимой навсегда, прошептать друг другу да, да. Белая мечта, где прячут слезы, слезы радости фата, но это только лишь мечта. Возьми ее руку, прижми поближе к сердцу. Почувствуй, как она бьется, ты видишь, свет льется, освещая этот путь к алтарю. Иди вперед, если готов испытать судьбу свою, если готов назвать ее женой, а ты его мужем. Если готов ее любить, значит, этот брак нужен. Если нет, тогда послушай этот совет. Оставь ее в покое, но не оставляй в сердце след. И он ушел прочь обратно в ночь. Осталась лишь белая мечта. И он ушел прочь обратно в ночь. Осталась лишь белая мечта.